счастливых минут. Любовь не гордится, любовь люди ждут и знают, любовь хороша. Любовью все дышит, любовью живут, любовью спасется душа. Когда в твоем сердце погас огонек, не в силах зажечь ты его, но Бог тебя слышит, а как же ты мог не вспомнить заботу его? Любовь не измеришь, любовь не возьмешь, не мыслит, не делает зла. Вспомнить нетрудно Голгофскую смерть, когда добровольно любя, Христос согласился дать жертву себя. Тебя Он любил и меня. Любовь не гордится, любовь люди ждут и знают, любовь хороша. Спасется душа.